так что мы вовремя вышли к исходной точке. И Кузеванов, с секундомером агат в руках, удивленно вскинул брови, когда нас увидел. «Семенов, уже вернулись?» «Так точно, товарищ старший лейтенант», — отчеканил я, вытянувшись по стойке смирно. «Маршрут пройден полностью?» «Так точно, все контрольные точки отмечены на карте». Кузеванов проверил нашу карту, сверился с секундомером и покачал головой. «Неплохо, курсанты, даже очень неплохо. А я-то думал, что вы те еще раз гильдяи после того случая на полигоне». Но я едва ли слушал его слова, из-под тишка наблюдая, как Лосев и его подручные старшекурсники с недоумением и плохо скрываемой злостью смотрели на нас. Их план с треском провалился. «Как вам удалось так быстро пройти маршрут?» — не унимался Кузеванов. «Товарищ старший лейтенант, мы следовали вашим инструкциям и использовали навыки, полученные на занятиях», — доложил. «К тому же при такой отличной видимости звезды позволяют ориентироваться не хуже компаса». «Хм, возможно, я вас недооценивал», — проворчал Кузеванов, прищурившись. «Ставлю вашей группе отлично. Теперь мы с ребятами едва сдерживали ликование, а отойдя на безопасное расстояние, Колька с силой хлопнул меня по плечу. «Сенька, ты настоящий герой. Без тебя мы бы до сих пор блуждали по лесу, как партизаны без карты». «Да будет вам», — смутился я, опуская глаза. «Просто повезло с погодой, ночь выдалась ясная, звезды как на ладони». Оглянувшись же, я заметил, как Лосев что-то яростно выговаривал своим приспешникам. Их замысел провалился, и это была наша маленькая, но значимая победа. И пусть не знаю, что нас ждет еще впереди, но сегодня мы доказали, действуя сообща и включая голову, можно преодолеть любые препятствия. Ну а после того, как Кузеванов выставил нам высший балл, мы принялись ожидать возвращения остальных групп. Постепенно подтягивались другие курсанты, кто вовремя, а кто с заметным опозданием. Некоторые выглядели совершенно измотанными, словно часами кружили по одному и тому же месту. Лосев же со своей компанией тихо посмеивался над ними, перешептываясь. А когда все группы наконец собрались, нас построили и направили к ожидающим ЗИЛам. Мы с товарищами забрались в кузов одной из машин, но, к моему удивлению, туда же поднялись и старшекурсники во главе с Лосевым, хотя это даже к лучшему. Они расположились напротив нас, и в тусклом свете я отчетливо видел их недовольные физиономии. Грузовик тронулся, подпрыгивая на колдобинах. Брезент хлопал на ветру, а сквозь щели задувал промозглый воздух. Ехали молча, но я чувствовал, как с каждой минутой нарастает напряжение. Лосев буравил меня взглядом, а его дружки перешептывались, бросая в нашу сторону косые взгляды. Я же окинул глазами своих товарищей, Леха нервно теребил пуговицу, Пашка уставился в пол, лишь Колька, как всегда невозмутимый, сидел, скрестив руки на груди. «Понял, пришло время расставить все точки над «и». «Товарищ младший сержант, разрешите обратиться?» — отчеканил я, глядя прямо на Лосева. Он удивленно вскинул брови. «Обращайся», — процедил он сквозь зубы. Я выпрямился, расправив плечи, и посмотрел ему прямо в глаза. «Вы, наверное, удивлены, товарищ младший сержант, что командир Морозов не устроил мне разнос, когда я должен был передать ему вашу дезинформацию о поломках». И в кузове повисла тишина, даже рокот двигателя и скрип рессор казались приглушенными. «Так вот, я ее не передавал», — продолжил я твердым голосом. «Я сразу раскусил, что вы хотели меня подставить, и с учебной миной на полигоне была ваша работа. Да и с компасами сегодня что-то странное творилось, и не случайно, но мы выбрались и справились с задачей». Лосев напрягся, его лицо окаменело, а второкурсники настороженно переглянулись. «Ты на что намекаешь, салага?» — процедил Лосев сквозь зубы. «Я не намекаю, а говорю прямо», — твердо ответил я. «Мы не ищем ссоры. Ваше же поведение, явление, может, и привычное, но мы всегда дадим отпор и не станем плясать под чужую дудку. И в сложившейся ситуации я вижу только два выхода. Теперь напряжение достигло апогея. Мои товарищи обменялись взглядами, но я ощущал их молчаливую поддержку». А Колька придвинулся ближе, демонстративно положив свою крепкую ладонь мне на плечо. «Первый вариант, я загнул большой палец, продолжаем противостояние. Но учтите, первый курс не сломается. Мы будем держаться единым фронтом и отвечать на каждую вашу провокацию». Я намеренно выдержал паузу, чтобы смысл сказанного лучше отпечатался в их сознании. Грузовик подпрыгнул на колдобине, и все мы на мгновение взлетели над деревянными скамейками. «Второй вариант, я загнул указательный палец, обращусь к знакомому курсанту третьекурснику и договорюсь с его сокурсниками о поддержке. Я заметил, как дрогнуло лицо Лосева при упоминании третьего курса. Разумеется, третий курс тоже может тоже попытаться нас эксплуатировать, продолжил я, но я скажу им напрямик, раз мы второму курсу не подчиняемся, то и третьему не станем. И вместо постоянной дани мы готовы единожды скинуться и отблагодарить их за помощь, сигаретами и продуктами. Больше же ничего давать не будем на постоянной основе. Остальные же первокурсники в кузове начали одобрительно кивать. Даже те, кто изначально не поддерживали наш план. И весьма вероятно, что третий курс согласится помочь. Я понизил голос, но говорил отчетливо, и прессовать начнут уже вас, второкурсников. Тогда вы сами себе яму выкопаете, если не прекратите донимать нас, первый курс. Я смотрел прямо в глаза Лосеву. Решать вам, товарищ младший сержант, но в любом случае, вы ничего от нас не получите ни в одном из вариантов. Да и долго терпеть мы не будем, так что возможно скоро нам станет помогать третий курс. Сейчас второкурсники переглядывались между собой, и я заметил, как один из них наклонился к Лосеву и что-то прошептал ему на ухо. Лосев вдруг хмыкнул и неожиданно расплылся в улыбке. «А ты не промах, Семенов», — произнес он, качнув головой. «Соображаешь», — и повернулся к своим товарищам. «Что скажете? Молодые-то с характером попались». Второкурсники тоже заулыбались, и напряжение начало рассеиваться. «Да уж», — протянул один из них, с компасами обвели вокруг пальца. «Я думал, они до утра будут по лесу блуждать. А ты как догадался?» — спросил Лосев, обращаясь ко мне. «По звездам сориентировались», — ответил я. «Находчиво», — кивнул Лосев. «Знаешь, Семенов, мы ведь просто проверяли вас. Каждый первый курс через это проходит. Надо же понять, кто чего стоит. А еще он, наверное, не договорил, что им надо понять, кто слабое звено, чтобы использовать. Вы прошли проверку». Он протянул мне руку. «Молодцы, хорошо держались». Я пожал его руку, чувствуя, как напряжение последних недель медленно отступает, словно отлив на Балтике. «Так что, мир?» – спросил я, глядя прямо в глаза. «Мир», – твердо кивнул Лосев. «Вы нормальные ребята, с вами можно дело иметь. И остальные второкурсники вас больше не тронут, я прослежу». И старшекурсники, будто по команде, начали пересаживаться к нам, похлопывая по плечам и пожимая руки. Кто-то извлек из кармана помятую пачку сигарет, и они пошли по кругу. Леха же, примостившийся рядом со мной, толкнул меня локтем и восхищенно прошептал. «Сенька, ты гений! Как ты это провернул?» Я только пожал плечами. Колька с другой стороны крепко стиснул мое плечо, а Пашка смотрел на меня с нескрываемым уважением. И вот так под гул разговоров и взрывы смеха мы доехали до училища. А когда грузовик остановился, и мы начали выпрыгивать из кузова, Лосев удержал меня за рукав. «Слушай, Семенов, а ведь я тебя еще на вступительных экзаменах приметил. Ты тогда на турнике подтянулся больше всех. Было дело», — кивнул я, вспомнив тот день. «Приходи завтра в спортзал после ужина. У нас там неформальные соревнования между курсами. Покажешь, на что способен». «Посмотрим», — ответил я, — «и товарищей приведу, может». Мы пожали друг другу руки еще раз и разошлись. А когда мы с ребятами шагали к казарменному корпусу, Леха не унимался. «Сенька, ты просто-просто, слов нет». «Да брось ты», — отмахнулся я. «Просто повезло, что Лосев оказался нормальным парнем. Могло и по-другому все обернуться». «Нет, не могло», — твердо возразил Колька. «Ты все верно рассчитал. Они бы не стали связываться с третьим курсом. А третьекурсники не дураки, чтобы отказываться от гостинцев, пусть и разовых. Им ничего не стоит второкурсников на место поставить». И я лишь молча улыбнулся. Впереди нас ждали еще годы учебы, но теперь я был уверен, мы справимся. Временем позже, в Березовке, в небольшой избе на окраине деревни теплился желтоватый свет в окне. Петр Семенов, усевшись за дощатым столом после изнурительной смены на колхозной ферме, наконец-то позволил себе минуты отдыха. Перед ним исходила паром тарелка с рассыпчатой картошкой и домашними малосольными огурцами. «Зина, присаживайся уже», — окликнул он супругу, все еще хлопотавшую у русской печи. «Все остынет ведь». Зинаида Семенова, невысокая женщина с лучистыми глазами, повязанная ситцевым платком, обтерла натруженные руки о холщовый фартук и опустилась на лавку. Ее усталое лицо все равно светилось внутренним теплом. «Сегодня от Сенечки весточка пришла», — проговорила она, извлекая из кармана письмо. «На, прочти». Петр отложил алюминиевую вилку, вытер руки о выцветшую майку и с трепетом принял письмо. Водрузив на переносицу очки в простой металлической оправе, он начал читать вслух. «Здравствуйте, дорогие мама и папа. У меня все благополучно. Учеба идет своим чередом. Недавно были на полевых учениях, осваивали ориентирование на местности. Я справился не только с компасом, но и научился определять направление по звездам». Петр не сумел скрыть отцовской гордости. «Вот молодчина». Он продолжил чтение. «С товарищами-курсантами отношения наладились. Поначалу было непросто, но теперь все устроилось. Питание нормальное, не беспокойтесь. Обмундирование добротное, теплое. На зимних каникулах приеду». Зина слушала, подперев щеку ладонью, и улыбалась, представляя своего Сенечку в курсантской форме. «Вырос наш сынок», — тихо промолвила она, когда Петр закончил чтение. «Совсем взрослым стал». «Да уж», — кивнул Петр, аккуратно складывая письмо. «Гляди, офицером у нас станет. Не то что мы с тобой, я животноводом на ферме, ты дояркой в колхозе. У него иная судьба будет». За окном же в это время заливисто залаял пес, извещая о приближении гостей, и вскоре в дверь постучали. «Входите, не заперто», — крикнул Петр. В избу вошли Савелия и Валентина Козловы. Их лица выглядели осунувшимися и встревоженными. «Здорово, Петра», — поздоровался Савелий, крепко пожимая руку хозяину. «Не помешали? Какой там? Проходите, располагайтесь». Петр подвинулся, освобождая место за столом. «Зина, организуй гостям чаю». Валентина тяжело опустилась на лавку и достала из кармана застиранный платок, чтобы промокнуть глаза. «Что стряслось-то?» – встревоженно спросила Зина, расставляя на столе граненые стаканы в подстаканниках. «От Кирилла письмо пришло», – глухо произнес Савелий. «В армии он только совсем недавно, а уже в Афган хочет поехать. Ну ладно, хоть сразу-то туда пишет, что его не возьмет никто. Сначала подготовка и обучение несколько месяцев. Мы не понимаем, зачем ему это надо», — проговорил Савелий, принимая чашку с чаем. Голос его звучал обыденно, но в глазах таилась тревога. «Говорит, все нормально, что служить просто хочет, так кто ж ему не дает просто так служить в армии-то?» Валентина всхлипнула, прижав уголок платка к губам. «Каждый день сердце не на месте», — произнесла она дрожащим голосом. «Упертый он у нас. Держись, Савелий». Петр нахмурился и положил свою тяжелую, мозолистую руку на плечо товарища. «Кирилл, парень крепкий, да и кто его знает, что там будет, никто же толком ничего не говорит и не знает. Да уж надеемся, что все будет хорошо», — вздохнул Савелий, глядя в янтарную глубину чая. «А ваш-то как, от Сеньки известия есть? Вот, сегодня письмо получили», — сказала Зина. «Пишет, что все хорошо, учится». «Это хорошо, что в училище», — проронила Валентина. «Хоть не в армии еще». Она не договорила, но все поняли недосказанное. А когда Козловы вскоре ушли, Зина долго стояла у окна, вглядываясь в свинцовое небо. Петр же подошел и обнял ее за плечи. «О чем думаешь?» — спросил он тихо. «А вдруг и нашего потом случись, что куда-то после службы в армии?» — голос Зины дрогнул. «Ведь все может не закончиться к тому времени». Петр крепче обнял жену. «Не терзай себя раньше времени», — сказал он твердо. «Сенька у нас смышленый, осторожный, и выполнение интернационального долга не вечное, глядишь, к тому времени все уже разрешится. А если нет?» Зина повернулась к мужу, в ее глазах блестели слезы. «Но что поделаешь, такая у него будет служба. Он сам выбрал эту стезю». Петр провел ладонью по ее спине. Зина вытерла слезы краем выцветшего ситцевого платка. «Помнишь, как он маленький был, все с деревянным пистолетом носился? Я буду военным, как дядя Ваня», — твердил. «А мы и радовались. Престижно, почетно. И сейчас почетно», — убежденно произнес Петр. «Но я понимаю твою тревогу, страшно за сына». И они еще долго стояли так у окна, обнявшись и глядя на сумерки, окутывающие колхозный двор, где у сарая громоздился новенький МТЗ-80. В печи же потрескивали березовые поленья, за окном шелестели листья берез, давших название их деревне Березовке. А перед сном Зина достала из комода фотографию Сеньки, сделанную перед отъездом в училище. Серьезный юноша с прямым взглядом смотрел с карточки, словно безмолвно обещая, что все будет хорошо. «Береги себя, сынок», – прошептала Зина, прижимая фотографию к груди. «Армия». Ветер пронизывал насквозь, а Козлов Кирилл Савельевич стоял в строю на плацу учебной части, чувствовал, как мороз добирается до самых костей. Первые месяцы армейской службы оказались совсем не такими, как он себе представлял. «Козлов, «Что за чертовщина у тебя на голове?» — рявкнул старшина Петренко, подходя к строю. «Это стрижка или сено на голове растет?» Кирилл умолчал, глядя прямо перед собой. Желтые от табака зубы он старательно скрывал, сжав губы. Курить в части было строго запрещено, но по ночам в туалете он все равно затягивался сигаретой, которые тайком передавали старшие. «Отвечай, когда с тобой разговаривают». Старшина подошел вплотную. «Товарищ старшина, стрижка по уставу», — четко отрапортовал Кириллу. Петренко недовольно хмыкнул и прошел дальше по строю. Курс молодого бойца был обязательным для всех призывников без исключения, он длился месяц, а потом еще и 3 месяца интенсивной подготовки в период молодого пополнения, который длился 3 месяца. Нужно это было, чтобы превратить вчерашних школьников без военной подготовки в настоящих солдат. День начинался в 5 утра с подъема. Физическая подготовка, строевая, изучение материальной части автомата, тактическая подготовка – все это шло нескончаемым потоком с раннего утра до позднего вечера. «Козлов, ко мне!» – позвал его после ужина сержант Зуев, один из немногих, кто относился к молодым более-менее по-человечески. Кириллу подошел, держа руки по швам. «Слушай, земляк», – тихо сказал сержант, оглядываясь по сторонам, – «видел, как ты сегодня автомат разбирал. Толково работаешь. Может, есть желание после КМБ подать рапорт на сверхсрочную службу, товарищ сержант?» «Так я и так собирался это сделать», — честно ответил Кириллу. «Это похвально. Кстати, сейчас в Афганистане наши ребята служат и добровольцы тоже не помешают. Правда, сначала курс молодого бойца закончить надо, потом специальную подготовку пройти. Но если характер есть, и если командование затребует еще людей, то...» Зуев многозначительно посмотрел на него, кивнул и ушел, не договорив. А Кирилл остался стоять в коридоре казармы. За окном же завывал ветер. Где-то вдалеке лаяли собаки. Он достал из кармана смятую пачку, последнюю, которую передал ему вчера Васильев перед увольнением в запас. «Афганистан», — подумал он, разглядывая сигарету. Серьезный по натуре, он понимал, что впереди еще долгие месяцы службы, и каждый день будет проверкой на прочность. В этот момент где-то в казарме заиграла губная гармошка, кто-то из ребят наигрывал грустную мелодию. Кирилл спрятал сигарету обратно в карман и пошел готовиться ко сну. Завтра снова подъем в 5, снова строевая, снова автомат, снова бесконечные команды сержантов. Курс молодого бойца продолжался. Глава 9. Новый день и снова учеба. Сегодня предстояли занятия по баллистике, почти на весь день. Я уже сидел в аудитории номер 12, собранный и подтянутый, борясь с дремотой. В воздухе висел знакомый запах мела, казенной краски и едва уловимый, пота. «Встать, смирно!» — рявкнул дежурный по роте, когда в аудиторию вошел майор Черпаков. Мы, словно пружины, вскочили с мест, и сапоги дружно стукнули по деревянному полу. Майор Иван Семенович Черпаков, высокий, жилистый, с орлиным носом и пронзительными серыми глазами, которые, казалось, видели человека насквозь. «Садитесь!» — скомандовал майор, и мы синхронно опустились на места. Я расположился в 3-м ряду среди товарищей. Слева устроился Пашка, у него была дурная привычка щелкать костяшками пальцев, когда нервничал. Щелкал и сейчас. Справа сидел Коля с вечно беспечным и добродушным выражением лица, а позади пыхтел Леха Форсунков. Этот умудрялся оставаться голодным даже сразу после обеда в столовой. «Товарищи курсанты», — начал майор Черпаков, окидывая нас пронзительным взглядом, — «сегодня изучаем расчет траектории полета артиллерийского снаряда. Кто скажет, от чего зависит дальность полета?» Несколько рук взметнулись вверх. Майор кивнул Семенову из первого ряда, не мне, а другому Семенову, нас было 3 на курсе. «От угла возвышения ствола, товарищ майор». «Правильно. Еще, от начальной скорости снаряда». «Верно. Теперь берите тетради и решайте задачу». Майор повернулся к доске и принялся писать условия. А я украдкой глянул на Пашку, тот уже склонился над тетрадью и что-то усердно чертил. Пашка был помешан на точности, мог полчаса выводить одну цифру, добиваясь идеальной ровности. «Дано. Начальная скорость снаряда 800 метров в секунду, угол возвышения 45 градусов», — диктовал майор. «Найти дальность полета снаряда, время полета, максимальную высоту траектории». Я принялся за расчеты, время от времени поглядывая на Пашкину тетрадь, но что-то в его вычислениях настораживало. Пашка сосредоточенно водил ручкой по бумаге, щелкая костяшками свободной руки. «Пашка», — прошептал я, — «ты уверен в формуле?» «Конечно». прошипел он в ответ. «Дальность равна». «Стоп!» Пашка уставился на свои расчеты, и лицо его вытянулось. «Сенька, у меня снаряд назад полетел», прошептал он растерянно. Заглянув в его тетрадь, я едва сдержал усмешку. Рогозин умудрился так перепутать формулы, что вместо дальности полета вычислил нечто совершенно фантастическое. «Ты синус с косинусом перепутал», прошептал я, наклонившись к нему. «Смотри, правильная формула вот такая», показал ему. Овечкин же, сидевший рядом и уловивший наш шепот, тоже заглянул в Пашкину тетрадь. «Батюшки», едва слышно протянул он, «у тебя снаряд в ствол обратно залетает. Это революция в баллистике». «Отвяжись», прошипел Рогозин, лихорадочно перечеркивая расчеты. «Сейчас все исправлю». Тем временем Форсунков за моей спиной и вовсе забросил вычисления. Положив голову на сложенные руки, он мирно дремал, изредка издавая едва различимое сопение. Пришлось толкнуть его локтем. «Леха, очнись, майор засечет». «А, что такое?» Алексей поднял затуманенные сном глаза. «Я не сплю, я размышляю». «Ага, размышляешь. Небось о котлетах в столовой». «Не о котлетах, а о гуляше», с полной серьезностью ответил Форсунков. «Сегодня четверг, по расписанию должен быть гуляш». Майор Черпаков же уже завершил записи на доске и обернулся к аудитории. Время истекло. «Курсант Рогозин, к доске». Пашка заметно побледнел, но поднялся и направился к доске. Я видел, как предательски дрожат его руки, когда он берет мел. «Докладывайте решение», — приказал майор. Рогозин принялся объяснять, но я замечал, что он по-прежнему путается в формулах. К счастью, в последний момент он спохватился и решил внести поправки. Или не к счастью в его случае. «Дальность полета составляет 65 километров, товарищ майор». Майор мгновенно прищурился. «Курсант Рогозин, вы уверены в своих вычислениях? Не кажется ли вам, что 65 километров для стандартного артиллерийского снаряда несколько многовато? Разрешите пересчитать, товарищ майор». Пашка весь покраснел. «Пересчитывайте. И впредь проявляйте большую внимательность к формулам». Рогозин торопливо исправил ошибку и получил все же корректный результат, около 6,5 километров. Майор одобрительно кивнул и разрешил ему занять место. «Переходим к лекционному материалу», — объявил Черпаков. «Тема занятия — классификация артиллерийских снарядов и их баллистические характеристики». Майор приступил к изложению материала об осколочно-фугасных, бронебойных и кумулятивных снарядах. Голос его звучал монотонно, но информация представлялась весьма содержательной. Я старался слушать с максимальным вниманием, однако Форсунков за моей спиной вновь начал клевать носом. «Курсант Форсунков!» — внезапно рявкнул майор. Алексей подскочил, словно его током ударило. «Слушаю, товарищ майор, какие типы снарядов мы только что рассматривали?» Форсунков растерянно заморгал. Было очевидно, что он не имеет ни малейшего представления о том, что излагал майор последние полчаса. «Снаряды, различные типы снарядов, товарищ майор, конкретизируйте, курсант Форсунков». «Большие и маленькие», с робкой надеждой в голосе предположил Форсунков. Аудитория замерла, а майор Черпаков медленно обернулся к нему и окинул его таким взглядом, что тот невольно втянул голову в плечи. «Курсант Форсунков, вы полагаете, что артиллерийские боеприпасы классифицируются по принципу большие и маленькие? Может быть, еще предложите деление на красивые и некрасивые?» «Никак нет, товарищ майор, то есть осколочные, фугасные». Лихорадочно заметался Форсунков. «Осколочно-фугасные, курсант Форсунков, это единый тип боеприпаса. Продолжайте классификацию. Противотанковые», выпалил курсант. «Бронебойные и кумулятивные», холодно поправил майор. «Курсант Форсунков, завтра в 06:00 явится в мой кабинет с рапортом на тему классификации артиллерийских боеприпасов. 10 страниц рукописного текста». «Есть, товарищ майор», пискнул Форсунков. Я сочувственно покосился на товарища. «Подъем в училище, ранний, значит, Лехе придется вставать еще на час раньше». Однако злоключения на этом не завершились. К доске вызвали курсанта Дятлова, вечно сонного увольня, который умудрялся получать взыскание даже больше нашего горе-артиллериста. «Курсант Дятлов, изобразите траекторию полета снаряда», — приказал майор. Дятлов взял мел и начертил прямую линию от орудия до цели. И я остолбенел. Черпаков же уставился на доску, затем на курсанта, снова на доску. «Курсант Дятлов», — медленно произнес он, — «вам известно о воздействии гравитационных сил на летящий снаряд?» «Так точно, товарищ майор», — кивнул Дятлов. Тогда объясните, каким образом снаряд способен лететь по прямой траектории, а он с большой скоростью летит? Дятлов почесал затылок. В этот миг я едва не свалился с парты. Пашка издал какой-то сдавленный звук, пытаясь подавить смех. Овечкин же закрыл лицо ладонями, иначе взорвался бы хохотом. «Курсант Дятлов», — произнес майор тоном, каким объясняют азы малым детям, — «на снаряд воздействует земное притяжение. Траектория представляет собой параболу. Садитесь и изучайте курс физики». Дальше после этой памятной лекции мы направились в столовую. Идя по коридору, мы, естественно, обсуждали происшедшее. «Ну ты, Лех, и выдал», — смеялся Пашка. «Большие и маленькие. Думал, майор тебя на месте в расход пустит. А что, логично же», — оправдывался Форсунков. «Есть снаряды крупного калибра, есть малого. Какая разница в терминологии? Разница в том, что один пробивает броню танка, а другой поражает живую силу противника», — пояснил Коля. «Слушал бы ты внимательнее на занятиях». «Я слушаю. Просто живот подвел, вот и отвлекся. У тебя живот постоянно урчит», — заметил я. «Словно паровоз, беспрерывно требуешь подпитки». Мы вошли в столовую, просторный зал с длинными деревянными столами, покрытыми серой клеенкой. Воздух был пропитан запахами капусты и тушеного мяса, да еще чем-то. За раздачей стояли Клавдия Ивановна и Мария Петровна, две строгие женщины в белоснежных халатах, знавшие почти каждого курсанта по имени и не терпевшие никаких вольностей. «Товарищи курсанты, сегодня гуляш с макаронными изделиями», — объявила Клавдия Ивановна, накладывая мне в алюминиевую тарелку щедрую порцию. «А добавка будет?» — с надеждой поинтересовался Форсунков. «Для тебя, Алексей, всегда найдется», — усмехнулась Мария Петровна. «Быстро же они его запомнили. Только сначала основную порцию доешь». Едва мы расположились за столом, как Форсунков принялся поглощать гуляш с такой скоростью, словно не видел пищи целую неделю. Рогозин же методично разложил макароны по тарелке и принялся есть, тщательно пережевывая каждый кусок. «Ребята, а видели, как Дятлов траекторию чертил?» — вспомнил Рогозин. «Прямая линия. Параболу с прямой перепутал. Возможно, у него в голове каша вместо серого вещества», — предположил Николаев. «Или опять всю ночь письма родителям строчил. Кто его разберет?» — пожал я плечами. «А ты, Форсунков, как умудрился задремать на лекции?» — спросил Рогозин. «Товарищ майор же прямо на тебя смотрел». «Да я не спал. Я размышлял о баллистических расчетах. Глубоко анализировал материал», — оторвался Алексей от тарелки. «Конечно, размышлял», — фыркнул Овечкин. «И даже посапывал от глубины анализа. Это я так концентрируюсь», — не сдавался Форсунков. «Кстати, кто-нибудь объяснит, что такое кумулятивный боеприпас?» «Тот, который кумулирует», — невозмутимо ответил Рогозин. «Благодарю за исчерпывающее разъяснение», — буркнул Алексей. «Это боеприпас с направленным взрывом», — пояснил я. «Он пробивает броневую защиту не за счет кинетической энергии, а посредством кумулятивной струи расплавленного металла. Вот видите, а товарищ майор утверждает, что я невнимателен», — торжествующе заявил Форсунков и потянулся за добавкой. «И наблюдая за товарищами, я размышлял о том, что, несмотря на все казусы и взыскания, судьба свела меня с хорошими людьми. Рогозин с его педантичностью и постоянным беспокойством, Овечкин с его невозмутимостью и надежностью, Форсунков с его неуемным аппетитом и талантом попадать в неприятности, все они были верными товарищами». «Слушай, Алексей», — окликнул я его, когда тот в третий раз направился за добавкой, «не забывай про доклад по артиллерийской подготовке. Хочешь, поможем?» «Не требуется, сам справлюсь», — махнул он рукой. «Как знаешь, такова была наша жизнь в училище, строгая, размеренная, но порой озаренная искренним товариществом. После обеда нас построили на плацу. Ветер трепал красные знамена на флагштоках, а товарищ майор Черпаков стоял перед строем в полевой форме. По его суровому лицу было ясно, что время шуток закончилось. «Товарищи курсанты», — прогремел его голос, — «сегодня проводится практическое занятие по баллистике. Будем работать с теодолитами ТТ-5, рассчитывать углы возвышения и определять дальности до целей. Затем, стрельба учебными снарядами на артиллерийском полигоне. Кто недоусвоил теоретический материал, на практике поймет быстро». Мы направились к складу геодезического оборудования. Теодолиты, приборы капризные и дорогостоящие, как неустанно напоминали нам преподаватели. Каждый инструмент стоил как половина «Жигулей», и обращение с ними требовалось предельно осторожное. Но я заметил, как Дятлов нервно сглотнул слюну. Курсант и без того не отличался ловкостью, а тут еще подобная ответственность легла на плечи. Пашка же принял наш теодолит, массивный латунный прибор в деревянном футляре, и мы двинулись на учебное поле. «Дятлов выглядит бледным», – прошептал мне Коля. «Как бы беды ни наделал». «Да что ты», – отмахнулся я, – «что он может натворить? Обычный измерительный прибор». И как же глубоко я заблуждался. На поле расставили теодолиты на треногах. Майор Черпаков обходил группы, проверял установку приборов, разъяснял правила наведения на цели снятия показаний. «Курсант Семенов», — обратился он ко мне, — «определите угол возвышения для стрельбы на дистанцию 1,5 километра». Склонился я над окуляром теодолита, значит, навел перекрестие на учебную мишень и приступил к снятию показаний. Пашка записывал цифры в планшет, нервно щелкая костяшками пальцев. «Угол возвышения 7 градусов 20 минут, товарищ майор». «Правильно. Теперь рассчитайте поправку на боковой ветер». Взглянул я на флажок, трепещущий на ветру в 50 метрах от нас. Ветер дул изрядный, справа. «Поправка вправо 1,5 тысячных, товарищ майор». «Верно. Заносите данные для стрельбы». А тем временем в соседней группе творилось нечто странное. Дятлов суетился возле своего теодолита, бормотал что-то себе под нос, а его товарищи тревожно переглядывались. «Курсант Дятлов, что у вас происходит?» — окликнул майор, не оборачиваясь. У майора Черпакова имелось особое чутье, спиной чувствовал он, когда курсант действует неправильно. «Все в порядке, товарищ майор», — отозвался Дятлов дрожащим голосом, но майор уже поворачивался в его сторону, и в тот же миг раздался зловещий звук, нечто тяжелое и металлическое с грохотом обрушилось на землю. «Курсант Дятлов», — рявкнул майор голосом, от которого мурашки побежали по спине. Дятлов застыл над поверженным теодолитом, распростертым на боку возле треноги. Окуляр треснул, а один из винтов наведения болтался на честном слове. Черпаков тут же подбежал к месту происшествия столь стремительно, что я не успел проследить его движение. Склонился над прибором, осмотрел повреждения, лицо его помрачнело, словно осенняя туча. «Курсант Дятлов», — произнес он так, что слышно стало на весь полигон, — «объясните, каким образом теодолит оказался на земле?» «Я его не ломал, товарищ майор», — залепетал Дятлов. «Он сам упал, хотел лишь подкрутить винт наведения, а он сам упал», — повторил майор. «Понятно. Значит, теодолит обладает способностью к самостоятельному перемещению». «Курсант Дятлов, вы открыли новый закон физики». «Товарищ майор, честное слово, я его не ломал, Дятлов», — рявкнул майор Черпаков, и его голос прорезал утреннюю тишину плаца, словно удар кнута. «Завтра наряд вне очереди, кухня. Будете чистить картофель для всего училища. Послезавтра – мытье полов в казарме зубной щеткой, а в субботу – полировка латунных деталей на памятнике у главного входа, до зеркального блеска». Я украдкой глянул на Дятлова, он бледный, как мел, стоял по стойке смирно, только желвак на скуле предательски дергался. «Чистить картошку на всех курсантов – это настоящая каторга, а мытье полов зубной щеткой». Я поежился, вспомнив собственный горький опыт. «И еще», – добавил майор, смакуя каждое слово, — «рапорт о материальном ущербе. 10 страниц с детальным анализом того, как теодолит ТТ-5 самостоятельно упал с треноги». «Есть, товарищ майор», – прохрипел Дятлов. «А теперь все, по машинам», – скомандовал Черпаков. «Полигон. Практические стрельбы». Мы погрузили геодезическое оборудование в кузов ГАЗ и покатили на артиллерийский полигон. Полигон раскинулся в нескольких километрах от училища, за сосновым бором. Обширное поле, расчерченное на квадраты белыми столбиками, усеянное щитовыми мишенями, бетонными блиндажами и наблюдательными пунктами. Здесь нас поджидали две учебные пушки, 76-миллиметровые дивизионные орудия ЗИС-3 образца 1942 года. Ветераны войны, потрепанные, но крепкие, на которых постигали артиллерийскую науку поколения советских офицеров. Рядом аккуратными штабелями лежали ящики с учебными снарядами, болванками безразрывного заряда, но с дымовыми трассерами для фиксации попаданий. «Товарищи курсанты», — объявил майор Черпаков, расправив плечи, — «стрельба по мишеням в квадрате П7, дистанция 1,5 тысячи метров, каждый расчет 3 выстрела. Рогозин, наводчик первого орудия, Семенов, заряжающий». Пашка аж засветился, в последнее время он помешался на всякой технике. Мы подошли к орудию, и Рогозин принялся изучать прицельные приспособления с видом знатока. «Сенька, гляди, какая штука!» — восторгался он вполголоса. «Вот панорама ПГ-1, вот механизмы наведения, горизонтальный и вертикальный. Паш, главное не напутай, предостерег я, а то как с баллистическими формулами на лекции выйдет. Да брось ты!» — отмахнулся он. «Тут все элементарно. Навел, выстрелил, поразил цель». Тем временем майор подошел к нашему орудию, держа в руках планшет с данными. «Рогозин, исходные данные для стрельбы. Дистанция – 1500 метров. Цель – групповая мишень в квадрате П7. Ветер боковой, справа, скорость 8 метров в секунду. Рассчитывайте установки прицела». Пашка склонился над панорамой, что-то бормотал себе под нос, вращал маховички. Я стоял рядом, наблюдая за его манипуляциями. «Угол возвышения 7 градусов 30 минут», – доложил Рогозин. «Поправка на ветер влево 1500. «Стой!» – остановил его майор. «Рогозин, ветер дует справа. Куда должна быть поправка?» Пашка замер, лихорадочно соображая. «Влево нет, вправо то есть, Рогозин!» – рявкнул майор. «Ветер справа, поправка вправо. Снаряд сносит по направлению ветра. Это азы баллистики. Понял, товарищ майор». Пашка торопливо исправил установки. «К бою!» – скомандовал майор. «Мы зарядили орудие учебным снарядом». Рогозин еще раз проверил наводку, глубоко вздохнул и дернул за спусковой шнур. Раздался резкий хлопок выстрела, орудие откатилось назад, а из ствола вырвался густой столб дыма. Я проследил траекторию снаряда и обомлел. «Рогозин», — произнес я тихо, — «ты попал не в тот квадрат». «Как не в тот?» Павел схватил бинокль и стал всматриваться вдаль. «Я же точно навел на П7. «Ты попал в А5», — констатировал я. В квадрате опять действительно поднялся столб дыма от разорвавшейся дымовой шашки. Оттуда доносились возмущенные крики. «Кто стреляет в наш квадрат?» Майор Черпаков схватил бинокль и посмотрел в сторону попадания. Лицо его налилось багровой краской. «Курсант Рогозин!» Заорал он так, что эхо покатилось по полигону. «Куда стреляете?» «Товарищ майор, я правильно навел». Павел побледнел до синевы. «Дистанция 1500. Поправка на ветер учтена». «Какая поправка на ветер?» Майор подбежал к орудию и взглянул на установки прицела. «Курсант Рогозин, вы забыли учесть направление ветра. У вас поправка влево, а должна быть вправо». «Я понял, в чем дело». Рогозин в последний момент засомневался и поставил поправку влево, как думал изначально. В результате снаряд ушел в сторону на целых 2 квадрата. «Товарищ майор», — попытался оправдаться Павел, — «я исправил установки». «Исправили», — рявкнул майор, — «в неправильную сторону». «Курсант Рогозин, вы попали в соседний расчет». Павел стоял словно громом пораженный и не знал, куда деваться. «Курсант Рогозин», — продолжал майор, — «наряд вне очереди. Завтра будете мыть все окна в учебном корпусе, изнутри и снаружи, а послезавтра — чистка всех латунных гильз в арсенале, до зеркального блеска. Есть, товарищ майор», — отчеканил Рогозин. А мы с товарищами лишь сочувственно посмотрели на друга. Мыть окна в учебном корпусе, работы на целый день, очистить гильзы, в арсенале их сотни. «А теперь», — произнес майор, немного успокоившись, — «курсант Семенов, покажите, как следует правильно стрелять». Я вздохнул, подошел к орудию, проверил установки прицела, исправил ошибку Рогозина и произвел выстрел. Снаряд лег точно в центр мишени в квадрате П7. «Вот так, курсант Рогозин», — сказал майор, — «учитесь». Остальные выстрелы прошли без происшествий. Николай попал в мишень с первого раза, Алексей — со второго, первый снаряд лег чуть левее. Дятлов, которого майор к орудию даже не подпускал после истории с теодолитом, стоял в стороне и мрачно записывал результаты стрельбы в журнал. Когда же стрельба завершилась, мы принялись собирать оборудование, а Рогозин ходил понурый, словно побитая собака. «Не расстраивайся», — сказал я ему, — «все ошибаются. Помнишь, как Деревянкин умудрился зарядить орудие задом наперед?» «Да, но он хотя бы в свой сектор обстрела стрелял», — вздохнул Пашка. «А я чуть соседнюю группу не накрыл. Зато теперь точно запомнишь, как учитывать поправку на боковой ветер», — подбодрил его Коля. «Ага», — буркнул Пашка, — «особенно когда буду окна драить». И мы забрались в кузов и покатили обратно в училище. За бортом уже сгущались сумерки. И в окнах казарменного корпуса один за другим вспыхивали огни, когда мы подъезжали. «Товарищи курсанты», — сказал вдруг Леха, — «а хорошо, что стреляли учебно-практическими снарядами. П-7 Представляете, если бы Пашка осколочно-фугасным в соседний сектор угодил, не мели чепуху, отмахнулся Коля. На учебных стрельбах всегда применяют инертные боеприпасы. Это элементарные требования безопасности по наставлению, а все равно жуть берет, не унимался Леха. Вот представьте, идет плановая стрельба, а тут бах, и в соседнем секторе разрыв. Леха, завязывай, попросил Пашка. Мне и так муторно от того, что натворил. «Да брось ты», — успокоил его я, — «попал же в пределы полигона, а там по уставу личный состав не находится, запретная зона, никого бы не зацепил, даже если бы выстрелил осколочно-фугасным, и потом окна драить, не самое страшное взыскание, легко говорить», — вздохнул Пашка, — «в нашем корпусе окон, как звезд на небе, что ж, в чем-то он был прав, такими и были наши будни в училище, суровые, но справедливые, временем позже». В квартире Форсунковых Раиса Владимировна поправила клеенку на кухонном столе и поставила перед мужем тарелку с картофельным пюре и котлетой. Геннадий Олегович отложил свежий номер советского спорта и принялся за ужин, время от времени поглядывая на жену, которая хлопотала у плиты. «Гена, представляешь, сегодня в ткани такую удачу поймала», – произнесла она, доставая из авоськи сверток. «Вельвет настоящий, качественный». 3,5 метра взяла по 2 рубля 40 за метр. Недешево, заметил Геннадий Олегович, намазывая хлеб маргарином. Но если ткань добротная, отличная, воодушевилась Раиса Владимировна, разворачивая коричневый материал с мелким рубчиком. Смотри, какая плотная, мягкая. Завтра с утра в ателье «Элегант» схожу. Пусть мерки снимут. Себе юбку сошью и Ваньке брючки. У мальчишки все штаны уже короткие стали, вымахал за лето. «Мам, а они красивые будут?» – оживился Ванька, размазывая по тарелке гречневую кашу с молоком. «Будут, будут», – улыбнулась мать, – «с карманами и на резинке, чтобы удобно было». Геннадий Олегович одобрительно кивнул, запивая котлету чаем из граненого стакана в подстаканнике. «Правильно делаешь, Раиса, в ателье как следует сошьют, по фигуре. Сколько за работу возьмут?» Тетя Галя из третьего подъезда говорила, что за детские брюки 8 рублей берут, за юбку – 10, плюс подкладкой пуговицы, еще 2 рубля выйдет. «Ладно уж», — согласился отец, макая в чай кусочек сахара, «зато носить будете долго, а то ходишь в этих магазинных тряпках, стыдно людям показаться». Раиса Владимировна аккуратно сложила ткань обратно в сверток и села за стол, наливая себе чай из алюминиевого чайника. «Да, и Алеше тоже что-нибудь связать надо, зима на носу, а у него и свитеров теплых нет». «Опять про Алексея», — покачал головой Геннадий Олегович. «Раиса, ты его совсем разбаловала. На прошлой неделе деньги отправила, а парень не маленький уже. А что такого?» Встала на защиту сына мать, доставая из буфета банку повидла. «Он у нас заслужил. Вот недавно письмо пришло. Пишет, как на занятии по баллистике отличился. Майор его перед всем курсом похвалил. Значит, голова у мальчика работает. Не зря мы его в училище отправили». «Работает», — согласился отец, намазывая хлеб повидлом. «Это хорошо. Значит, правильно сделали, что туда поступил. Поумнеет там, мужчиной настоящим станет. А то дома все у тебя на кухне крутился. Помогал мне», — возразила Раиса Владимировна. «Хороший мальчик, заботливый. Только вот боюсь, не исхудает ли там, и не обижают ли его». Геннадий Олегович рассмеялся и чуть чаем не поперхнулся. «Рая, что за чушь ты говоришь? Нашему Алексею, наоборот, похудеть полезно. Ты его так закормила дома, что он как медвежонок стал, а в училище его в форму приведут, спортом нагрузит. Нормальный мальчик», — с обидой в голосе возразила Раиса Владимировна. «Здоровый, крепкий». За окном же в этот момент прогрохотал троллейбус. Из соседней квартиры сквозь тонкие стены доносился знакомый голос диктора программы «Время». Размеренно и торжественно он рассказывал о трудовых достижениях металлургов Магнитогорского комбината. «Мам, а можно мне повидло?» — попросил Ванька, не отрывая взгляда от стеклянной банки. «Можно, только чуть-чуть, а то зубы испортишь». Мать осторожно намазала ломтик черного хлеба тонким слоем густого повидла. «Алешка в училище тоже повидло ест?» — спросил мальчик, сосредоточенно обгрызая хрустящую корочку. «Не знаю, сынок», — задумчиво ответила мать. «Наверное, нет. Там столовая курсантская, кормит строго по расписанию. Каша, борщ, гуляш». Она повернулась к мужу. «Вот поэтому и надо деньги отправлять, чтобы порадовал себя, а то мальчик совсем исхудает. Небось порции там скудные дают. Муж поднялся с места и включил радиоприемник «Океан». Из потрескивающего динамика полилась знакомая мелодия подмосковных вечеров. «Перестань его опекать, как дитя малое. Парню полезно самостоятельным становиться, а ты все нянчишься с ним. Он у меня всегда маленький останется», – тихо произнесла Раиса Владимировна, принимаясь собирать со стола тарелки. «Мам, а когда Лёшка приедет?» – внезапно спросил Ванька. «Только на зимних каникулах сможет приехать, недели на две», – вздохнула она и мечтательно улыбнулась. Ей хотелось, чтобы эти каникулы наступили как можно скорее. Раисе все еще было непривычно в доме без старшего сына. Она всегда радовалась, видя, как он с аппетитом уплетает ее стряпню. И уже сейчас мать думала о том, какие любимые блюда приготовить, пусть уже и взрослому, но все еще маленькому в ее глазах Алешеньке. Глава 10. Эти первые месяцы пролетели почти незаметно, и больше нас на учебе пока не задирали, мы с парнями уже начали из себя кое-что представлять. Так что довольные и счастливые в конце декабря собирались отправиться по домам на зимние каникулы. Родителям в военторге я накупил гостинцев. Взял несколько банок сгущенки по 60 копеек за штуку, шоколад «Красный Октябрь» по рублю 50, да конфеты в коробке «Красная Шапочка» за 5 рублей, мать у меня сладкое очень любит. Еще мятные пряники за 2 рубля и несколько банок говяжьей тушенки по 2 рубля за банку. Не забыл и с друзьями попрощаться, за эти полгода мы вместе через многое с ними прошли. Ну, бывайте, парни, пожал руки Пашке, Алексею и Коле. В январе перед учебой, может, встретимся в городе, сходим куда-нибудь. Договорились, я вам всем напишу, улыбнулся Форсунков. В городе с девчонками на танцы сходим обязательно. Или лучше так, ты нам, Сенька, сам потом позвонишь всем из своего райцентра. Хорошо, кивнул я и, помахав им напоследок, отправился на автовокзал. Иду и думаю, вот, мать там наверняка в деревне сейчас от радости борща целую кастрюлю наварила, компота из погреба достала, свинину с картошкой потушила, да пирогов наделала на целую роту. Но отдых отдыхом, а про спорт забывать не стоит, пока прогресс идет хорошо, спускать все на тормоза нельзя. Учеба же в военном только способствовала тренировкам, вытянулся еще немного, стал крепче, над мышцами отлично поработал, удары отточил. Уже представляю лица отца с матерью при виде меня, скажут, это что такое, где наш Сенька? Я ведь теперь заметно изменился внешне в лучшую сторону. Думаю, оценит, перемены им резко в глаза бросятся. Но самое главное, я и сам был рад вернуться домой. Мои мать с отцом в этой жизни оказались неплохими людьми. И пусть еще не успел к ним как следует привязаться, но уже было ради кого стараться, а не только ради себя. Раз уж я в теле их сына, то и ответственность какую-никакую несу, во всяком случае, иного выбора для себя не вижу. Можно было бы, конечно, все бросить еще в самом начале и уехать куда глаза глядят, но так поступить не мог, не в моем это духе, портить жизнь родителям этого Сеньки. Слишком жестоко было бы, потому проведу время на отдыхе весело, будут не только тренировки и отдых с семьей, но и друзьям из школы напишу. У тех, кто учится, тоже должны быть каникулы, а у Мишки – праздничные дни в цеху или отпроситься у своего дяди Васи, кем он там ему приходится. В общем, встретимся и все обсудим. Пока вот такие планы, а далеко в будущее заглядывать особо не хочется. Вот она, родимая изба. В окошке, как всегда, мерцает теплый свет, а из трубы вьется дымок, значит, в доме натоплено до жары, и мать уже накрыла на стол. И только ступил я во двор, собака залаяла, а потом кинулась ко мне и принялась облизывать. Почесал лохматого за ушами, а тут и мать на крыльцо выскочила, стоит, в шаль укутавшись. «Сенька», — удивилась она сперва, — «ой, как же ты вымахал, сынок», — всплеснула руками и бросилась ко мне в объятия. «Привет, мам», — обнял я эту женщину и улыбнулся. «Ну проходи скорее в дом, а то холодина, замерз поди». Утирая слезы радости, она принялась заталкивать меня в избу. Только ноги отряхни от снега, и сунула мне в руки веник. Сделал я все, как она велела, вдохнул полной грудью свежий зимний воздух, поглядел на небо, где уже проглядывали яркие звезды, и вошел в дом. Батя стоял почти у самых дверей, засунув руки в карманы, вид серьезный, но глаза радость выдают. А крепко как, силы, смотрю, поднабрался в училище. Осмотрел он меня с ног до головы и крепко похлопал по плечу вместо приветствия. И, как я и думал, остался доволен моим телосложением. «Здорово, отец», — кивнул я ему. «У нас в училище хорошо, но помимо положенных нагрузок еще и сам спортом занимаюсь. Ну молодец, что тут скажешь, радуешь нас с матерью. Руки мой давай, садись за стол, расскажешь все поподробнее. Мать вон с утра на кухне проторчала, готовила, как бы стол не сломался от ее стряпни. А как же, улыбнулась счастливая мать. Сенечка-то поди заскучал по домашнему-то, и покосилась на меня. Спасибо, мам, конечно скучал, ты готовишь лучше всех. Поцеловал ее в макушку. Я теперь был намного выше матери. И принялась мама, словно заводная, носиться по кухне, раскладывать по тарелкам кушанья и приговаривать, чтобы я все попробовал и непременно съел. Так просидели мы за столом всей семьей до глубокой ночи, а я неустанно рассказывал про курсантскую жизнь. Дни же до Нового года все текли размеренно, одноклассники мои еще не приехали, и я в перерывах между помощью родителям по хозяйству продолжал тренировки и читал книги. И читал я не только учебники, но и художественную литературу. К этому меня Лариса еще давно приучила. Работала она бухгалтером, но души не чаяла в романах и детективах. Бывало, по вечерам в свободное время могли мы что-нибудь вместе почитать. Вот и сейчас с трудом раздобыл я пару книг Агаты Кристи. Одну еле урвал в книжном магазине, а другую отыскал в районной библиотеке. Правда, вид у нее был плачевный, зачитанная чуть ли не до дыр. Впрочем, детективный роман Агаты Кристи «Убийство Роджера и Крейда» меня по-настоящему поразил. Признаться, читал местами через силу, показалось скучноватым, но финал, когда раскрылось, кто убийца, чуть со стула не свалился. Вот уж не ожидал такого поворота. А отель «Бертрам» той же Кристи тоже неплохо пошел, расширяет кругозор, да и читается легко. А вот Джозефа Конрада в нашей районной библиотеке пришлось долго выпрашивать у Марии Петровны. Зато его победа стоила потраченных усилий. Люблю, когда автор копается в человеческих душах, показывает, как характер борется с обстоятельствами, как дух не ломается под тяжестью судьбы. Ну и, конечно же, перечитал «Старых друзей», «Затерянный мир» Конан Дойла, «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна, «Остров сокровищ» Стивенсона. Эти книги всегда читаю запоем, на одном дыхании. Но венцом всего остается «Война и мир» Льва Толстого. Вот где настоящий русский дух. До сих пор удивляюсь, почему школьники так морщатся от одного упоминания этой книги. Хотя лукавлю, сам в свое время отлынивал от чтения, довольствовался краткими пересказами. Зато когда взрослым взялся, не мог оторваться. Понимание совсем другое приходит, когда жизнь уже потрепала. Помню, как впервые осилил ее всю, такая ностальгия накатила. Кстати, Алексей Толстой тоже порадовал. Его Петр I читался легко, хотя история серьезная. Я словно сам в ту бурную эпоху окунулся, чувствуешь запах пороха, слышишь стук топоров на верфях. Так вот незаметно и пролетели дни. А накануне Нового года родители снарядили меня в город за праздничными покупками. Список внушительный: елочная гирлянда, курага с изюмом, торт, икра, шампанское. А уж если повезет, мандарины, апельсины, бананы. Но на последние особо не рассчитывал, дефицит страшный. Однако раз взялся, доведу до конца. Сел в автобус и покатил, прекрасно понимая, так близко к празднику достать что-то путное будет ох как непросто. Но попытка, не пытка. Приехал я, значит, а тут такая кутерьма творится, народу пруд пруди. Не я один такой умный оказался, что вкусности к празднику захотелось. И это несмотря на то, что на улице стоял мороз собачий, а снег скрипел под валенками. Люди вокруг почти все в длинных пальто, в шапках-ушанках, снуют туда-сюда, кто с авоськами, кто с сумками-челноками. Первым делом я побежал в универмаг за гирляндой. Подхожу, а там, мама родная, очередь до самого входа тянется. Встал и выждал, а потом меня огорошили знатно. «Гирлянды у вас есть?» – спросил продавщицу в синем халате. «Были утром, милый, но разобрали как горячие пирожки. Завтра привезут, может быть», – вздохнула она устало. «Да как же так, Новый год ведь на носу?» – выпучил я глаза. «Раньше думать надо было», – ответила уже строго. «Все умные еще в ноябре покупают, делать нечего». Побежал в другой магазин. По пути увидел модниц в длинных дубленках, а некоторые в теплых платках стояли. Толпились они у гастронома, болтали между собой, размахивали сумками, переминались с ноги на ногу. Решил тоже в этот заглянуть, авось что найдется. «А вы зачем?» – поинтересовалась любопытная женщина в очереди. «Да вот, фрукты нужны к празднику. Ха, мандарины вчера были, по рублю 20 за кило. Апельсины, вообще дефицит. А бананы их только в Москве видели, махнула рукой. Расстроили меня эти слова, но сдаваться не собирался. Пошел дальше по центральной улице, поглядывая по сторонам. Витрины магазинов украшены снежинками из бумаги, висят плакаты с Новым годом. Народ одет тепло, но лица у всех красные от мороза, а настроение праздничное. Добрался так до детского мира, возможно, там гирлянда найдется. Захожу, а там матери с детишками игрушки выбирают. Я же направился сразу к продавщице. «Здравствуйте, девушка, елочные украшения у вас есть? Шары есть по 30 копеек за штуку». Загнула она палец и задумчиво глаза в сторону скосила. «А вот гирлянды закончились еще неделю назад. А может, посоветуете где-то еще поискать? Не знаю, попробуйте на рынке, там частники торгуют. Только дорого берут», предупредила. «По 3-4 рубля за гирлянду». «Спасибо большое», кивнул я ей. «С наступающим вас, и вас также», она устало улыбнулась мне в ответ. Так что потопал я на рынок, и там, надо сказать, была самая что ни на есть атмосфера. Снег под ногами весело хрустел, торговцы в добротных тулупах и в валенках за прилавками стояли, да дыханием руки отогревали. В одном месте даже дымок от самовара кверху поднимался, а ведь город. Пахло жареными семечками и горячим чаем из стаканов в подстаканниках. И подошел я там к одному из торговцев. «Извините, товарищ, а гирлянды у вас случайно не найдется?» «Найдется, найдется», махнул рукой мужик в овчинной шапке. «Последние как раз остались, повезло тебе, парень. 4 рубля будут стоить, да в магазине же 1,5 просит». Решил я попробовать поторговаться. «А в магазине они есть?» Дядька хитро прищурился. «Нет ведь, ну вот и весь сказ. Берешь, хорошо, не берешь, до свидания. Что поделаешь, пришлось брать. Деньги-то у меня водились. Торопиться еще надо было, продукты покупать. Так что к следующему гастроному подбегаю, а там очередь человек в 40 выстроилась. Встал в самый хвост и стою, слушаю разговоры. Слыхали, в 3-м магазине икру завезли. Какую икру? Красную что ли? Интересуется сосед. Да что ты, черную. По 8 рублей баночка. Это ж полдневной зарплаты стоит. Обойдусь и без икры, хмыкнул мужичок в ушанке. Простоял я так с час, купил бутылку советского шампанского, обошлась в 3 рубля 20 копеек, а продавщица, полная женщина в белом халате, спросила: «Паспорт при себе, сколько бутылок брать будете?» «При себе, одну только». «Правильно, больше 2 в одни руки не отпускаем», кивнула она. «И зачем тогда?» спрашивала. Взял шампанское в общем и прямиком в кондитерскую направился, и там очередь, люди Наполеоны да птичье молоко разбирали, все по 6 рублей. Взял Наполеон, мать, думаю, обрадуется. После этого же добрался до другого магазина, закупился в нем изюмом с курагой. Изюм 1,40 рубля за килограмм стоил, курага – 2 рубля. Продавщица – такая молодая девушка в ситцевой косынке. «А вы из деревни?» – улыбнулась она, поглядывая на меня. «По вам сразу видно.